«Вильс Дуинс Кино?» «Хочешь в кино?» — спрашивает кассирша. «Да, неуверенно бормочу я и протягиваю марки. Рука дрожит. Скорей бы проскочить, что ли, пока кассирша отсчитывает сдачу. Нет, лучше подождать, так менее подозрительно. И несколько секунд, пока она считает деньги, стою ни жива, ни мертва. Все в порядке. Я в зале. Зал почти пустой. А на экране танцует и поет красавица. Я забываю все на свете. Потом герои фильма разговаривают, и я ничего не понимаю. Взбудораженная танцами и музыкой, выхожу из маленького кинозала и мчусь по Брайтервег в направлении Бельведера. Скоро уже знакомый переулок, как вдруг неожиданно передо мной образовывается пустота. То все шли какие-то люди, то вдруг никого. С чего бы это? И в следующий момент я вижу идущего мне навстречу, вернее, это я иду прямо на него, жандарма. Жандарм в зеленой форме, в каске, в руке короткая толстая палка. Шагает медленно и важно. Он очень большого роста и смотрит поверх всех. У меня все внутри холодеет. Куда деваться? Деваться некуда, поздно. Мы сближаемся, а между мной и им никого. Какие страшные жандармы в Германии! От одного только его вида можно умереть на месте. Он-то сразу определит, что я не немка. «А где Ост?» — спросит он. «А Ост у меня закрыт». «А куда? Почему поздно?» Все это мгновенно проносится у меня в голове, а ответов на вопросы нет. Концлагерь. Концлагерь неминуем. Так хочется сейчас пригнуться еще ниже к земле, чтобы не заметили. Я все ниже наклоняю голову. Сейчас. Как только поравняемся, скажет «Хальт! Стой!» К моему удивлению, он молчит. И, приоткрыв один глаз, я вижу, что жандарм смотрит совсем в другую сторону. Какая-то шумная компания молодых людей на той стороне улицы привлекла его внимание. Спасена. Да и впрямь я в рубашке родилась. Ты, мама, часто так говорила. Я прибавила шагу, свернула в переулок, и там, что было духу, помчалась к спасительной Бельведере. На Бельведере пили чай, вернее, кипяток. Я тут же подсела. Проверки по случаю праздника не было, и никто не обратил внимания на мое отсутствие. Я была так перепугана встречей с жандармом, что постаралась скорее убраться на свою койку. Но заснуть в этот вечер я долго не могла. Я размечталась о том, что, может быть, скоро кончится война, и тогда я опять пойду в школу, стану умной и, может быть, буду артисткой, если научусь танцевать, как Марика Рок. Прошло 4 месяца, как меня увезли из дома. Сейчас осень, кончается 1942 год. Я ничего не знаю о тебе. Из 2 кусочков хлеба, которые я здесь получаю, один я оставляю на всякий случай и сушу его на окне Бельведеры. Сохнет быстро, так как солнце еще жаркое. Может быть, удастся послать тебе эти сухарики? Ведь ты там сидишь совсем без хлеба. Вообще боюсь и думать, жива ли? У нас нет никаких сведений, что делается на нашем фронте. Соседка по койке говорит: «Меня покидает надежда, что прежняя жизнь еще возможна. Ты, мама, говорила всегда, что надо быть оптимистом.